Общая практика Ваджраяны. Краткое введение. После совершенствования таким образом на этапах пути, общих и для сутры, и для тантр, несомненно следует вступить в тайную мантру, ибо ее путь несравненно редкостнее других учений, и на нем быстро завершаются два накопления. Чтобы войти в него, сначала необходимо, согласно сказанному в светоче пути, порадовать учителя служением, дарами, исполнением указаний и по-другому даже более, чем описано ранее. Однако, так верится следует лишь учителю, который обладает наиболее полным набором характеристик, перечисленных в колеснице тайной мантры. Затем, в первую очередь, следует получить способствующее созреванию посвящение, описанное в подлинных тантрах, и таким образом духовно созреть для пути мантры. Потом, слушая объяснения, принятых во время посвящения обязательств и обетов, ознакомьтесь с ними и соблюдайте. Если случится коренное падение, то, хотя и можно снова принять обет, зарождение в вашей душе достоинств, обретаемых на пути, будет весьма затруднено. Поэтому изо всех сил старайтесь не допускать коренных падений. Старайтесь не оступиться и в простых падениях. А если ненаруком оступились, прибегайте к методам их исправления. Ведь соблюдение обязательств и обетов – основа пути. Без этой основы он уподобляется дряхлому дому с разрушенным фундаментом. В коренной тантре Манджушри сказано. Не говорил Муниндра, что чего-нибудь достичь способен в мантре тот, кто нравственность нарушит. То есть, у такого не бывает ни высших, ни средних, ни низших достижений. И в Анутара-йога-тантрах говорится, что три вида учеников, не соблюдающих обязательств, получившие плохое посвящение и не знающие сущности мантры, хотя и практикуют, ничего не достигают. Поэтому говорящие об освоении тантрического пути без соблюдения обязательств и обетов совершенно отошли от порядка мантры. Для тех же, кто соблюдает обязательства, путь мантры необходимо осваивать. Вначале нужно культивировать ступень зарождения, созерцая мандалу божества, описанную в подлинных тантрах. Ведь специфическим предметом, от которого избавляются на пути мантры, является постоянное обыденное представление о совокупностях, элементах и органах чувств с их объектами, аятанах. А именно избавление от этого представления и служит ступень зарождения, на которой тело, окружение практикующего и все, чем оно пользуется, преображается в высшие образы. Того, кто таким образом очистился от обыденных представлений, постоянно благословляют победители и их сыновья, и успешно завершается его неисчислимое накопление заслуг. Поэтому он становится подходящим сосудом для ступени завершения. Итак, затем необходимо культивировать методы ступени завершения, исходящие из подлинных тантр. Минуя первую ступень мантры, практиковать лишь некоторые отдельные части ее пути, относящиеся ко второй ступени, значит противоречит мнению сведущих в тантрах и комментариям к ним. Поэтому осваивайте в принципе обеих ступеней полного пути Анютара-йога-тантр. Здесь указаны лишь теоретические вехи вхождения в мантру. Подробности следует узнавать из руководств к этапам пути мантры. Если практикуете вышеизложенным образом, то практикуете полный путь, заключающий в себе все принципы сутр и тантр. Поэтому реализуете ценность обретенного благоприятного рождения и становитесь способными укреплять драгоценные учения победителя как в своей, так и в других душах.